Когда Ритку привезли из роддома, дядя Сёма заставил себя нанести визит. Вернее, помчался со всех ног, заковылял к Иерусалимке, энергично кренясь влево и выбрасывая вправо ногу в ортопедическом ботинке. Повод! Он ждал этого повода много месяцев, а теперь, когда Ритка с прицепом унижена и приструнена, и никому, кроме родного дядьки, болеющего за всех душою, не нужна, вот теперь он может явиться строгий и неумолимый, расставить все по местам, дать на несчастного мамзера выблядка денег и, главное, позволить им с Нюсей вернуться. Пусть уже вернутся, Господи, если ты есть. Увидев покосившийся домик, какие обычно рисовали в детской книжке про рыбака и золотую рыбку, только разбитого корыта у порога не хватало, дядя Сёма остановился и от оторопи не мог двинуться, не мог заставить себя подойти к двери, обитой пухлым, рваным, во многих местах дерматином. Наконец, постучав, толкнул дверь и вошел через кухню-прихожую в комнату, неожиданно светлую, наполненную благостно-евангельским, охристо-солнечным воздухом. Ритка лежала на тахте, опершись на локоть, и внимательно рассматривала копошащегося у нее под боком новорожденного, который с невероятной для такой букашки энергией молотил ногами воздух, а кулачками работал, как заправский насос. — Ребенка прикрой, застудишь! — надсадно крикнул с порога дядя Сёма, у которого сердце при виде нее ухнуло и застыло. Такая она была красивая, Ритка, в этом голубом в белый горох халатике. Такая сила в ней была сумасшедшая, такая воля и плевательство на все. Он хотел сказать, что приготовил, сдержанно достойный, примирительный, мол, вот, родился все же человек, деваться-то некуда, и надо бы уже остепениться, подумать о будущем, вернуться из этой клаки в нормальный дом, завершить учебу, найти работу, ну и тому подобное, поучительное. Вместо этого проговорил с горечью: «Ну что?» Доигралась, как будто вся история стала ему известна вот только минуту назад. «Ага», — сияя младенцу, отозвалась она, ловя крошечную пятку в свою ладонь и отпуская, ловя ее и отпуская без конца. «Посмотри, дядя, все у нас есть — руки, ноги, и пузень, и спинка, и складочки везде, и глазки серые. И для души все на месте». Воздух этой халупы был уже пропитан ее запахом, которому примешивалось что-то еще ужасно волнующее — запах молочного младенца, нежно-голубиный, неостывший аромат материнского лона и застарелая бездетная тоска сжала горло так, что несколько мгновений Сёма слова не мог вымолвить. Боялся он взглянуть на ребенка, подозревая, что сейчас по внешности все поймет, угадает отца, и не будет сил терпеть унижение, и побежит он, пожилой инвалид войны, точить на молодого негодяя кулаки или чего пострашнее. Сделал несколько шагов к тахте, взглянул на дитя и обмер. Перед ним лежал все тот же окаянный Захар. Опять Захар и только Захар, словно этот мертвый паскудник, гопник этот, как-то умудрился сделать ребенка собственной дочери. «Ах ты ж, Господи ж!» Сёма опустился на краешек тахты, свесил безвольно кисти рук между колен, смотрел на шустрого мальца искоса боковым ревнивым зрением. «Ну и как назвала?» Захаром, как еще? — легко ответила Ритка, продолжая веселую сосредоточенную охоту за брыкливой пяточкой. — Так, — тяжело проговорил он, — а отчество, значит? — Ну и отчество чего там? — Захар Миронович. Как есть, так и есть. И будто подписывая сей вердикт, мальчишка пустил над собой колесом такую невероятную струю, что на мгновение показалось, она застыла в воздухе золотистой радугой или огромным нимбом, в котором сам он поместился весь без остатка.